Эпилог. Брайан Л. Спилнер, генерал-майор флота Конфедерации, рвал и метал. Ведь такое невозможно. Квази-эпсилон на 99,9% реалистичный симулятор. Так как мог исчезнуть тоннель с людьми и оставить после себя монолитную породу и лишь витую деревяшку в ней? Он вертел гладкое полированное дерево, закрученное в спираль. И лишь статус этого объекта как чрезвычайно важный сдерживал его от того, чтобы сжечь его. Сначала древесный монстр с пятиэтажку. Потом фокусы с исчезновением в стиле Гудини. И теперь этот кусок лозы, сорта и резине, доставшийся ему вместо сбежавшего объекта номер 010. Флинт открыл глаза от холодного носа плинтуса. Пришлось ущипнуть себя, чтобы убедиться, что он не спит. Лес. Он находился в настоящем диком лесу. В тайге, с исполинскими кедрами и ковром изумрудного мха. В руке была его абордажная сабля. А вот остальных не было. И не считая плинтуса, который вымахал до размеров молодого медведя, он был один. Едва Флинт хотел закричать и обозначить себя, как услышал мелодичное пение. За деревьями шла девушка с берестяной корзинкой и облаченная в льняное платье с красной геометрической вышивкой. Девушка пела, и разноцветные лесные птицы, чьих названий он не знал, откликались на звонкий ручеек ее голоса. «Привет, красавица!» Окликнул он ее, помахав свободной рукой в знак приветствия. Девушка обернулась и посмотрела на него. Впилась взглядом в саблю на его правой руке. Дима сообразил, что смутило девушку в его облике, и поспешил бросить оружие. Вот это и было его роковой ошибкой. Как только металл сабли коснулся ковра из мха, милая девушка с таким звонким голоском ринулась на него во всю прыть, на бегу опустившись на четыре конечности и обращаясь в дикого зверя. Черные когти распороли лицо парня в том же месте, где и Мьёльнир, танк Гриндов, пару часов назад. Это было последней мыслью, прежде чем Дима вновь потерял сознание от удара лапы девушки-зверя. Гриша открыл глаза, и первое, что он увидел, родные сердцу красно-белые знамена. Вот только на штандартах был изображен красный лев на белом полотнище. А еще он понял, что его разбудило. Природный запах свежего конского навоза и конское ржание над духом. Парень поднялся, начав стряхивать с одежды солому и прочий мусор. «Лапы в гору, приблуда! Вертайся, Хари, ко мне! Токма медленно!» Послышался осипший странный говор за спиной. Гриша медленно поднял руки и стал оборачиваться. Перед ним стоял бородатый мужик в холщовой рубахе и с вилами в руках. Даже поднеся вилы к груди Гриши, он почти не представлял для него опасности, поэтому Спартак решил играть по его правилам и посмотреть, что будет дальше. В этот момент в конюшню, смеясь, вошла пятерка рыцарей, облаченных в панцирную броню. То есть прям настоящих рыцарей, с метровыми двуручными мечами, в накидках с алым львом поверх латных нагрудников. Увидев сложившуюся сцену, бравые рыцари словно по команде обнажили мечи и окружили фаната. Можно было попытать удачу против пятерки латников и селюка с паршивыми вилами для навоза. Но Гриша предпочел сдаться. Сдаться и посмотреть, куда это он попал. Раскаты грома разбудили Джинкс, как в детстве. Она с измальства боялась грома, до дрожи в коленях, до визга, от которого у нее самой звенело в ушах. В эти моменты к ней приходила старшая сестра. Ксюша всегда относилась к Насте с обидной надменностью старшей сестры. Но не в такие моменты. Вот в такие моменты ее не хватало. Настя открыла глаза и попыталась обнять себя, чтобы унять дрожь первобытного ужаса и противные мурашки. И тут она увидела, что ее кожа теперь покрыта голубой искусной вязью символов, которые светились в полумраке. Но чудеса на этом не закончились. Она осмотрелась, и от происходившего вокруг сводила дыхание. Девушка стояла на высокой природной глиняной колонне посреди полупустынной саванны. Определенно была ночь, но свет давали сотни лиловых молний, сверкающих с небес, непрекращающейся канонадой. Удивление сменилось бессильной злобой. Ее плеч не касались локоны алых волос. Их вообще не было. В этом Джинкс убедилась, проведя ладонью по голове, и еще больше выругалась. Теперь ее голову венчали полдюжины маленьких рожек. Не в силах сдерживать гнев, Настя, что есть сил, закричала во мглу, пересекаемую всполохами молний. И в этот момент от колонны, на которой она находилась, словно взрывная волна покатилась во все стороны, поднимая пылевую волну и мелкий мусор. Алису будто включили. Наваждение и то, что она под ним творила, было как во сне, который забывался и утекал. Смутные воспоминания убийства отца, а потом и попытку убить ее, и смерть гладиатора Шэдоус от нескольких белых копий золотым наконечником. И кажется, эти копья были частью ее. Алиса попробовала нащупать спину, но дотянуться не выходило. Девушка покрутила головой, осматриваясь, и все, что было вокруг нее — вода. Сама она стояла на небольшом обтекаемом металлическом островке с длинным шестом из центра, напоминавшим флагшток. А еще она заметила то, чего не было раньше. Часы в верхнем правом углу и шестеренку в левом, а еще карту, которая показывала сейчас только море. Раньше она такое видела только на скриншотах древних игр. Это у них называлось интерфейс. У самой же Алисы ничего подобного в квази-эпсилон не было. Девушка начала тыкать во все незнакомые символы и картинки, изучая, что каждая из них обозначает. Пока не добралась до кнопки, на которой было слово, от которого у девушки сперло в груди, и появился какой-то необъяснимый страх. «Желаете покинуть игру?» «Да». «Нет». То, о чем она так мечтала, сейчас было рядом. Вот только руку протяни. Но страх неизвестности, липкий и холодный, сковывал ее. Алиса собралась, вдохнула полной грудью и, сжав кулаки, подтвердила «да». Открыв глаза в новом, но в настоящем мире, Алиса обнаружила себя почти голую, утыканную проводами и датчиками в коконе полупрозрачной капсуле. Неужели получилось? И это реальность. Сквозь полуоткрытую крышку слышался голос. Кто-то ругался, но был слышен только один голос. Девушка оттолкнула крышку кокона, и мужская ругань стала слышаться громче. А затем замолкла. Послышались приближающиеся шаги, и над ней повис такой родной и знакомый папа. В игре Дект был копией себя реального. Только вот стрессы и годы никого не щадят. Скалистый берег моря встретил Артема криками чаек и влажным морским бризом. Острые скалы покрывала скупая растительность и деревьями с изогнутыми в самые немыслимые узлы. На возвышенности, в метрах пятистах, слышалось блеяние стада овец. Так, что мы имеем? Новая игра Каэн Ар Эйтрол — это раз. Где остальные? Это два. И почему у меня новый ник Гидеон? Это три. Нет, есть еще и четыре, пять и шесть, но сейчас главное — это ответы на первые три вопроса. В белом море овечьего стада угадывалась темная фигура пастуха, опирающегося на длинную сучковатую палку. Вокруг отары кружили высокие поджарые псы, лохматостью и густой шерсти не уступающие овцам. Пастух, невысокий коренастый мужчина с медно-желтой бородой, свалявшийся в колтун. Впрочем, это не было поводом не носить на этой бороде бронзовые трубчатые украшения с орнаментом. И я сначала ожидал чего угодно от этого пастуха с отарой и псами, похожими на помесь гончей и кавказской овчарки. Но когда тот подошел, размеренно опираясь на свой шест, я засмеялся почти истерическим смехом и сел на землю. У пастуха были разноцветные глаза. Голубой и зеленый. Восьмой! Как же я рад тебя видеть! Я предпочитаю, чтобы меня называли Рандом. Поправил он меня. Где мы? Очевидно же, это игра. Просто другая игра. То есть это не квазик? Нет, это не квази, Эпсилон. Это Каин Ар-Эйтрал. Мир меча, магии и пара. Фэнтези-парапанк-игра с поддержкой вирт-капсул? Никогда не слышал. Я почесал затылок, силясь вспомнить. Классические адаптации — это да. Еще шутеры про парапанк и магию с таким бюджетом. Эта игра не поддерживает капсулы, Артем. В полном погружении только вы. А остальные? А остальные игроки сидят перед мониторами, как 20 лет назад. Честно? Если бы ты сказал, что это простая капсульная игра, я бы не поверил. У нас не бывает все просто. Закон Мёрфи, мать его. Парапанк, значит. И парапанк, и средневековые паладины, и морские пираты, а еще оборотни, джинны и весь спектр рас. И главное, это стратегия с элементами РПГ. Здесь сделан упор на наполнение, а не на графику. Как Герой 3. Я кивнул, обозначая, что понял. А где остальные? Только сейчас я понял, что именно с этого вопроса надо было начинать. Гриша возродился в рыцарском ордене и сейчас знакомится с конем. Джинкс стала Маридой. Это разновидность джиннов на материке Абас на юге. Флинт провалился на землю рода Росомах в тайге. Его подрали звери, но он в порядке. А Алиса? Вышла. В смысле вышла? Когда Алиса возродилась в этой вселенной, я покинул ее учетную запись, и она вышла в реал. В этом мире мне ничего не угрожает. Я здесь единственный ИИ. Охренеть. Мы сделали это. Артем, именуемый в этом мире Гидеоном, и пастух с разными глазами еще долго вели беседу под клёкот чаек и блеяние овец. Артем отдыхал здесь от тесного и суетливого космоса и радовался, что смог помочь взбалмошной Алисе и отчасти себе.